Глава 7. Тайное и явное. Мудрец встретил отшельника и спросил, чему тот научился за годы учения. Йог сказал: «Я научился ходить по воде». Мудрец вздохнул: «Ты потратил годы на то, чего достигает каждый, заплатив грош перевозчику». Притча Рамакришны. Возвращение магии. В последние годы в нашей стране необычайно популярны стали астрологи, колдуны, чародеи, маги, экстрасенсы, ведьмы, ясновидящие, прорицатели. Явление это опасное, разрушающее духовное здоровье народа. Оно основано на неких тайных знаниях, вера в которые, темная и бездумная, одно из худших видов суеверия. Вот, к примеру, солидная книга «Истоки тайноведения». Справочник по оккультизму. Она начинается чрезвычайно интересно. Тайноведение есть изучение скрытых сил природы для подчинения их разуму и воле человека. Теперь сравним это с таким определением: научно-технический прогресс направлен на изучение сил природы и использование их на благо человека. В первом случае тайноведение, а во втором выходит ясноведение. Получается нескладно, ведь понятие тайноведения сугубо противоречиво. Тайна – это ведь неведомое. Как только его удается познать, оно перестает быть неведомым. Узнать тайну – значит раскрыть ее. Есть, правда, еще один смысл такого понятия – тайное для многих, явное для немногих, посвященных. Так было в разные времена у разных народов. Жрецы, заинтересованные в сохранении своего авторитета, скрывали от всех даже астрономические сведения, например, даты затмений Луны и Солнца. Ведуны и ведуньи, ведьмы, хранили секреты целебных трав или приемов внушения, передавая их из поколения в поколение своего рода. Знание — это ценность, капитал. До сих пор заинтересованные лица, как зеницу ока, берегут секреты фирмы, государства. С тайноведением, оккультизмом, магией дело обстоит парадоксально. Об их тайнах свободно рассказывают, раскрывают сокровенные секреты, описывают магические приемы. Выходит, все становится явным, называясь тайным. В конце 19-го, начале 20 века в России появилось много оккультной литературы. В наукоподобную форму облекались ветхие идеи магов и волшебников, давно оставленные за ненадобностью нормальными учеными и философами. На грамотную, но не просвещенную публику подобные публикации производили неизгладимое впечатление. Самое удивительное, что те же сочинения после долгого периода запрета при советской власти вновь обрели громадную популярность. Грамотность, образование не мешает людям заблуждаться, как отмечал американский писатель Амброс Бирс. Образование умному открывает, а от глупого скрывает его незнание. Вновь стала актуальнейшей тема суеверий, подрывающих основы религии, философии, науки, здравого смысла. В полном смысле слова идет затуманивание, наркотизация сознания. Вот такое определение магии дал Папюс, Жерар Энкос. Практическая магия представляет искусство воздействовать динамизированной человеческой волей на эволюцию живых сил природы, в смысле ее ускорения. Не станем придираться к отдельным наукоподобным выражениям, а обратимся к конкретному примеру, приведенному Папюсом и заслуживающим дословного воспроизведения. Он рассказывает об одном из обычных, по его словам, опытов индийских магов. На расстоянии 2 аршин от факира, сидящего на полу, ставит горшок с землей, куда сажают зерно какого-либо растения. Он устремляет на него свой взгляд. Мало-помалу бледнеет и застывает в своей паузе, с руками простертыми к зерну, погруженный, по-видимому, в каталептическое состояние. Причем тело его слегка охлаждается. По прошествии некоторого времени из зерна вырастает побег и быстро увеличивается в размере. Этот рассказ подтверждается олиповатым рисунком и ничем иным. И далее. Если продолжить опыт, то растение в 3-4 часа покрывается цветами, и, наконец, на нем появляются зрелые плоды, годные в пищу. Объяснение дается замечательно простое. Воля факира действовала на дремлющую в зерне растительную силу и тем самым ускорила нормальный ход явлений природы. Тут все пустословие, не имеющее ровно никакого отношения к природе. Понятия вроде «растительная сила» могут удовлетворить только человека, не желающего обдумывать прочитанное. Описание опыта – ложь или глубокое заблуждение. Нет и не было никаких реальных подтверждений подобных чудес, сказочек для доверчивых взрослых людей. Так значит, никакого чуда, ничего тайного в приведенном примере от Папюса нет? Напротив, есть. Но подлинная, глубочайшая тайна осталась незамеченной и непонятой. Над ней до сих пор трудятся ученые. Это тайна активной энергии жизнедеятельности, напора жизни, по выражению Вернадского. Ориентируя людей на фальшивые, мнимые чудеса, былые и нынешние папюсы скрывают тем самым от себя и от других чудеса настоящие. Природа для людей остается поистине великой книгой тайны чудес. Но чтобы понимать ее язык, требуется заплатить немало усилий и набраться знаний. Вы, читатель, сейчас воспринимаете не просто значки, буквы, а схватываете мысли. В вашем сознании появляются в результате этого образы, идеи. Вы способны мысленно вторгаться в миры незримые, воображаемые. А все это, безусловно, чудесные явления. Почему бы не заинтересоваться ими, не обдумать их? Почему вместо этого многие предпочитают более или менее примитивные выдумки? Главные причины, пожалуй, незамысловаты. Отсутствие глубокого интереса к проблеме, нежелание затрачивать усилия для того, чтобы дойти до правды. Чтение ради развлечения, а не познания. На этот счет есть грубоватое замечание Маркса и Энгельса. Чудо – это предназначенный для ослов мостик из царства идеи в царство практик. Тут слово «чудо» можно заменить словом «магия» для точности. Ведь бывает и так, что изучение некоего чудесного, на первый взгляд, явления приводит к научным открытиям или техническим изобретениям. Гром и молния, извержение вулкана и землетрясения, затмение солнца и пролет комет, необычайные небесные явления и великолепные кристаллы подземного мира – очень многое поначалу казалось чудесным, вызывало поэтические фантазии. Не просто отличить настоящее чудо от мнимого. В таких случаях следует поступать так, как распознают настоящий бриллиант. Этот камень проверяют на твердость, а чудо – на соответствие фактам. Незачем торопиться в подобных вопросах. Разумнее всего обдумать удивительное утверждение, но не принимать его на веру, чтобы не оказаться потом в дураках. Признать потом свою ошибку не всегда легко. Заблуждение, бывает, вырастает в развесистую ложь. Порой индийские факиры, фокусники вызывали массовые галлюцинации. Зрители видели, будто маг или его помощник по веревке взбирались на небо и становились невидимыми. Говорят и пишут, достоверными сведениями я не владею, что в некоторых случаях удавалось заснять на кино или фотопленку такие представления. Выяснялось, что никакой веревки, уходящей в небо, никаких невидимок не было. Факир и его помощник оставались на своих местах. Один мой знакомый журналист, имеющий научную степень, увидев по телевидению фокусы Дэвида Копперфильда, не был удивлен или озадачен. Что тут удивительного? Обыкновенная магия. Как видим, люди путают необыкновенные фокусы с обыкновенной магией. Это позволяет ни о чем не рассуждать и не разгадывать, каким образом артист достигает обыкновенного чуда. Какой можно сделать вывод? Читатель, будь бдителен. Не принимай на веру все, что кто-то где-то сказал или написал. Пусть даже этот кто-то, по чьим-то словам, большой умник и ссылается на кого-то очень авторитетного умника. Умей сомневаться, не ленись проверять услышанное, прочитанное. Желающих вести тебя в заблуждение, обмануть, воспользоваться твоей наивностью и доверчивостью, а то и посмеяться над тобой, достаточно много. У них на этот счет могут быть свои резоны или выгоды. Нередко завиральные идеи и псевдофакты подбрасывают люди увлеченные, одержимые или недостаточно компетентные. Так порой бывает и тогда, когда известный ученый, академик, высказывается о том, в чем он отнюдь не специалист. Люди, ослепленные поддельными чудесами, перестают обращать внимание на чудо жизни, разума, речи, мысли, общения, памяти. Всего чудесного в мире не перечесть. Лжечудеса отвлекают от возможности понять, ощутить истинный мир Божий. Все вне нас и в нас. Есть чудо научного знания. Благодаря ему человек получает возможность проникать в неведомое, видеть невидимые глазом атомы или галактики, понимать то, что не могло бы прийти в голову самому отчаянному фантазеру. Сошлюсь на мнение человека, обладавшего гениальной фантазией, испанского поэта Федерико Гарсия Лорку. Воображение бедно, а воображение поэтическое в особенности. Видимая действительность неизмеримо богаче оттенками, неизмеримо поэтичнее, чем его открытие. Это всякий раз выявляет борьбу между научной явью и вымышленным мифом. Борьбу, в которой благодарение Богу побеждает наука, в тысячу раз более лиричная, чем теогония. Человеческая фантазия придумала великанов, чтобы приписать им создание пещер или заколдованных городов. Действительность показала, что эти пещеры созданы каплей воды, чистой каплей воды, терпеливой и вечной. Воображение следовало логике, приписывая великанам то, что казалось созданным руками великанов. Но научная реальность, стоящая на пределе поэзии и вне пределов логики, прозрачной каплей бессмертной воды, утвердила свою правду. Ведь неизмеримо прекраснее, что пещеры — таинственная фантазия воды, подвластной вечным законам, а не каприз великанов, порожденных единственно лишь необходимостью объяснить необъяснимое. Те, кто сетует на скучность науки, имеют о ней самое превратное представление. Они знакомы только с ее сухой оболочкой, с ее окаменелыми догмами. Немалая в этом вина современной науки. Она рассыпалась на тысячи разрозненных дисциплин, занятых узкими частными проблемами. Ученые все более уподобляются обычным служащим, научным работникам, исполняющим указания вышестоящих инстанций, руководителей, управляющих. Беда в том, что кроме выполнения рутинной работы, лишь очень немногие способны на творческие дерзания. Как нелетающие птицы, сотни тысяч служащих по научному ведомству выискивают интеллектуальный корм вблизи себя и не мечтая взлететь ввысь. Путь в неведомое. В последние десятилетия отмечается спад теоретической или, как еще говорят, фундаментальной науки. Все меньше происходит крупных открытий, позволяющих по-новому понять природу, объясняющих в какой-либо мере кардинальные вопросы бытия, напрямую использующих множество накопленных фактов, гипотез и теорий. Казалось бы, ослабление научного потенциала должно содействовать распространению религии, укреплять ее положение в обществе. А происходит наоборот. Необычайную популярность обрели суеверия, предрассудки. Об этом говорят исследования социологов. Кто более всего тяготеет к подобным ложным знаниям, представляющим собой суррогат науки и религии? Вовсе не малограмотные бедняки, а почти исключительно люди со средним и высшим образованием, нередко с научными степенями, вполне обеспеченные, а то и процветающие. Их прямо-таки завораживают хитроумные термины, замысловатые выражения и туманные рассуждения разного рода тайноведов. И при этом они могут вполне искренне думать, что являются православными христианами, правоверными мусульманами или убежденными атеистами. Им словно и невдомек, что христианская церковь, ислам, воинствующий атеизм всегда занимали непримиримую позицию в борьбе с суевериями. В позднем Средневековье и Западной Европе сжигали десятки тысяч ведьм, колдунов и колдуней. И вот во второй половине XX века произошел странный интеллектуальный сдвиг. Самые образованные группы населения отошли в своих убеждениях и чувствах как от науки, так и от религии. Понятно, нет что-то творческого порыва и прорыва в неведомое у современных ученых, а великие мировые религии утрачивают свое мистическое очарование. Они отступают под напором колдовства и магии, этих примитивных форм верований. В этой связи явление Туринской плащаницы можно считать знаменательным. и она демонстрирует замечательные возможности современной науки и даже может придать новый импульс ее развитию, показывая пример гармоничного взаимодействия разных научных дисциплин и мировоззрений. А для христианства открывается путь к обновлению, к избавлению от обветшалых догм и ритуалов. Надо откровенно признать то, что убедительно доказано современной наукой. Пришла пора более четко и ясно отделить то, что касается материи, телесности, природных явлений, от того, что относится к миру идей, воображения и вообще духовности. Изучая Туринскую плащаницу, надо отбросить все соображения, которые относятся к сугубо религиозным вопросам. Христиане могут верить, что Иисус Христос – Бог, мусульмане могут называть Его пророком, атеисты могут считать Его человеком или мифологическим героем. Пусть так, пусть свобода веры, но она никоим образом не должна ущемлять свободу знаний, поиска истины. Науки – научная, религии – религиозная. Когда это забывается, в сознании образованных людей происходит смешение различных методов познания. Научными понятиями и терминами начинают толковать сугубо религиозные проблемы. Любые наукоподобные измышления принимают на веру там, где требуются специальные знания, довольствуются полузнанием. Ну а то, во что следует чистосердечно верить, пытаются переводить на язык науки. Почему так происходит? Только ли потому, что наука трудна для понимания и скучна, а религиозные концепции в ряде случаев устарели и вызывают серьезные сомнения? Нет, не только поэтому. Есть еще проблема посредников. Между учеными и непосвященными действуют журналисты, комментаторы, обозреватели. В меру своего полусознания и некомпетентности они стараются пересказывать научные идеи, обыкновенно опошляя их, стараясь ошеломить почтеннейшую публику, преподнести ей сенсацию, они готовы на свой лад перетолковывать то, в чем слабо разбираются, и часто раздувают мыльные пузыри мнимых сенсаций. Между верующими и Богом тоже обычно есть посредники – церковь, священнослужители. И в этом случае далеко не всегда эти посредники высказывают лучшие человеческие качества – не всегда сами живут в согласии со священными заповедями. Это порой отталкивает верующих от традиционной религии, приводит к смутам, сомнениям, разочарованиям, безверию. Но и недостойные посредники тоже, пожалуй, не главная причина отдаления людей от науки и высших форм религии. Ведь люди все чаще предпочитают религии и науке веру в магию. Почему? Во-первых, магия несет в себе некоторые элементы и науки, и религии. Магический обряд или заклинание напоминает формулу, которая позволяет понять и использовать в своих целях закон природы. Но если формулу надо знать, то в магию достаточно только верить. Во-вторых, и это, пожалуй, главное, очень многое зависит от состояния общества и места в ней личности. Антропологи и этнографы давно отметили, что магические обряды пользовались успехом у разных племен примерно в одних и тех же случаях. Когда дело было привычным, достаточно надежным и неопасным, к магии почти никогда не прибегали. Но если требовалось участвовать в опасном предприятии, исход которого был неясен, зависел от непредвиденных обстоятельств, тогда обращались к магическим ритуалам. Например, жители островов Тихого океана собирали бананы и кокосы без каких-либо обрядов, которые, однако, применяли, возделывая землю, выращивая ямс и таро. Дома возводили без помощи магии, а вот при постройке лодки без нее не обходились. Там, где велика вероятность неудачи, где возможен риск для жизни, где многое зависит от превратности погоды, где господствует слепой случай и неопределенность, там человек прибегает к помощи магии. Почему в старину особенно суеверными были моряки? Они с мистическим чувством носили амулеты и талисманы, рисовали на теле магические охранные татуировки. Профессия моряка была очень опасной. Неожиданности подстерегали на море на каждом шагу. Внезапный шторм, неизвестное течение, рифы, авария утлого суденышка, нападение пиратов. В море не всегда можно было рассчитывать на свои силы. Многое в руках судьбы. По мере того, как люди учились создавать более мощную и надежную технику, познавать особенности природных стихий, суеверия и предрассудки отходили на задний план. Они сохранялись как пережитки. Человек стал полагаться прежде всего на технику и знания, а в трудную минуту обращался к всемогущему Богу. Почему же во второй половине XX века предрассудки и суеверия, с которыми до этого успешно справлялись наука и религия, вновь обрели власть над людьми? Люди испытывают неуверенность в завтрашнем дне, переставали понимать смысл происходящих событий, разуверились в научных истинах и религиозных канонах, вот и начали уповать на неведомые тайные силы. Чем это вызвано? Какими социальными процессами? Сказывается все более полная зависимость современного человека от техники, поистине демона цивилизации, а также рассеивание сознания электронными средствами массовой пропаганды и агитации. В технической цивилизации личность низведена до крохотного винтика, призванного выполнять механическую работу. Он и в быту, и на работе, и на транспорте, и на отдыхе почти полностью зависит от технических устройств. Прежде люди страдали от природных катастроф, не ведая их причины. Теперь на первый план вышли техногенные катастрофы, предусмотреть которые оказывается порой невозможно. От одних только автокатастроф ежегодно гибнут в мире сотни тысяч людей, а миллионы становятся калеками. Да и земная природа стала преподносить неожиданные и жестокие уроки за бездушное отношение к ней. Не будем вдаваться в подробности проблемы и выяснять причины явления. Важен сам факт увеличения количества разнообразных сект и тайных обществ, все более широкого распространения суеверий и предрассудков. Сотни миллионов образованных людей поверили в магию. Это напрямую связано с бурным развитием технической цивилизации, внедрением в обиход электронных средств воздействия на духовную жизнь людей. Одной из задач нашей книги является борьба с эпидемией суеверий и возвращением веры в магию. У этой веры имеются глубокие корни в подсознании людей. Ведь многие тысячи лет в человеческом обществе безраздельно господствовала магия. Ее стали постепенно вытеснять высшие формы религии, имеющие философское и отчасти научное обоснование. После перехода к единобожию с колдовством и магией стали бороться не только идеологически, но и репрессивно. Теперь происходит то, что очень характерно для эволюции живых организмов в истории Земли. Высшие формы пришли в упадок, стали отмирать, тогда как низшие не пострадали или даже увеличились в популяции. В современной биосфере быстро вымирают высшие группы растений и животных, а простейшие – бактерии, сине-зеленые водоросли, грибки – процветают. Магия отражает уровень духовного развития общества, меру понимания им закономерности окружающего мира. Чем неопределеннее такое понимание, тем беззащитнее чувствует себя человек под ударами судьбы. Чем хуже ориентируется в окружающем мире, тем больше полагается он на счастливый случай. Тем серьезней, искренней, доверительней обращается он к магии. И тогда даже Бог для такого человека, формально исповедующего высшую форму религии, превращается в некоего всемогущего мага, творящего самые различные чудеса. А если его хорошенько попросить и чем-то одарить, то он может сотворить хотя бы маленькое чудо лично для покорного просителя. Чтобы победить или хотя бы потеснить магию, надо всерьез относиться к науке и религии. Для этого у нас есть прекрасный повод – постижение тайны Туринской плащаницы. Вещественные доказательства. Итак, рассмотрев с разных позиций тайну Туринской плащаницы и темы с ней связанные, попробуем систематизировать факты и на их основе восстановить возможный ход событий, приведший к появлению этого объекта. Таков метод научного исследования, обычно используемый в естествознании. Будем считать плащаницу документом, свидетельствующим о свершившемся преступлении. У человека, запечатленного на ней, сосредоточенное, отрешенное лицо. Ничего не указывает на то, что он испытывает или испытывал перед смертью мучения, бился в конвульсиях. Его подвергали пыткам, истязаниям. У него множество несмертельных небольших кровоточащих ран и одна крупная в правом боку. Пробиты руки и ноги. Почему же на его лице нет гримасы страдания? Наиболее логичный ответ – он находился в измененном состоянии сознания. Или он был подвергнут гипнозу, или сам достиг предельной сосредоточенности при медитации, самовнушении, примерно так, как это умеют делать факиры, йоги в религиозном трансе. Поза, в которой он находился, вряд ли была принята им самим. Судя по ранам на руках, ногах и на боку, он был распят, значит, впал в беспамятство или скончался еще на кресте. Кто-то его снял и уложил определенным образом, совершив обряд погребения. Так все-таки был он при этом жив, но без сознания, или мертв? Он был жив. Об этом свидетельствуют раны, которые продолжали кровоточить. Хотя, пока его сняли с креста, считая мертвым, принесли в погребальное помещение и завернули в плащаницу, должно было пройти немало времени. Раны после этого продолжали кровоточить. Значит, сердце еще работало. По обычаям тех времен, сохранившимся поныне, тело перед погребением омывали. Например, для этого обряда, согласно Евангелиям, Никодим принес около 30 килограмм специальных масел, ароматических веществ. Тело, отображенное на плащанице, было наверняка обмыто. Все следы крови поначалу были стерты. Оно стало чистым. Только после этого тело положили на полотнище и накрыли второй его половиной. Значит, сначала тело, обернутое плащаницей, не было окровавленным. Откуда же взялась кровь? Она, как ясно видно на изображении, выступила из ран. Но, может быть, эти кровяные пятна были нанесены позже? Поверить в такое трудно, если рассмотреть расположение и вид ран. К тому же некоторые из них, как определили эксперты, нанесены римской многохвостовой плетью. Особого внимания заслуживает характер раны на боку. Она не смертельна, но сильно кровоточила. Напомню, после того, как тело обмыли. То, что это происходило естественно, доказывает характер потеков. Тело лежало на спине. Кровь стекала из глубокой раны на боку и струилась к пояснице. Никакой художник-имитатор не смог бы, по крайней мере, без соответствующих опытов, воспроизвести такие потеки. Согласно анализам, это действительно кровь человека. Возникает другой вопрос. Каким образом появилось, или точнее, проявилось на полотне изображение человека? До сих пор мы точно следовали логике фактов. Сейчас придется выдвинуть предположение. Известно, что в Древнем Риме ткани обычно стирали в отваре растения струтион, мыльнянка. Ткань становилась устойчивой к плесени, грибкам, и более чутко реагировала на тепло. По всей вероятности, туринская плащаница была обработана таким или каким-то подобным образом, чем объясняется ее удивительная сохранность. Тело человека, завернутое в эту ткань, было омыто и протерто ароматическими веществами. Пары ароматических масел и испарения потовых желез человека, согласно экспериментам ученых, воздействуют на ткань, создавая эффект искусственного старения. Ворсинки темнеют примерно так же, как на туринской плащанице. Таким образом, было установлено, пишет Ваганов, что нет нужды прибегать к гипотезе о чудесном излучении, озарившем воскрешение Иисуса Христа из мертвых. Вполне возможно, что в загадочный кусок полотна было завернуто тело какого-нибудь человека, и под действием естественных испарений с этого тела волокна ткани со временем потемнели. Если в ткань был завернут труп, то не могло происходить никаких естественных испарений и тепловых воздействий. А если человек был еще жив, то зачем над ним совершали похоронный обряд? И мог ли он пролежать совершенно неподвижно несколько часов для того, чтобы отпечаталось его изображение на плащанице? Да и как он мог знать, что такой отпечаток получится? Убедительный ответ один, и он вполне согласуется с нашим прежним заключением. Человек находился в глубоком обмороке или состоянии транса, мнимой смерти, когда видимые признаки жизни отсутствуют. Его сочли умершим. Он мог пролежать после обряда захоронения более суток совершенно неподвижно. Его тело продолжало излучать энергию, а раны постепенно наполнялись кровью. Когда человек стал воскресать, жизнедеятельность организма усилилась. Возможно, увеличился приток крови к коже. Вспомним, как нечто подобное происходило с йогом Рамакришной. Более интенсивным сделалось биоизлучение. Нет ничего невероятного в том, что при всех этих условиях, вполне реальных, если иметь в виду сведения научные и евангелические, на ткани возникло изображение, воспроизводящее следы крови. Дополнительный эффект мог возникнуть в результате долгого проявления изображения, ведь плащаница хранилась в укромных местах, в темноте. Отношение к ней было благоговейное, берегли ее и скрывали от посторонних глаз, как святыню.